Цитата. Формула «Мать-Земля, прости меня» есть типичнейшая формула анимизма. Примечание. Анимизм от анима – душа, система представлений, как полагается, в классическом религоведении, в основном атеистическом, присущих примитивным религиям. Как определяет словарь, анимизм – это система представлений о наличии у человека, животных, растений, предметов, независимого начала – души. Анимизм является характерной чертой первобытных религий и обязательным элементом всех современных верований. Словарь иностранных слов, Москва, 1990. Цитата. Так и восприятие Макарии. Примечание о схема монахини Макарии, смотри, Дурасов, Богом данное. Или ее жизнеописателя, оказывается, что у Божией Матери и у святых больше терпения, любви и милосердия, чем у самого Христа. Евангельский христоцентризм напрочь чужд автору книжки или же ее персонажу. Однажды матушка рассказывала мне, как молилась она Царице Небесной и просила «Матерь Божия». В Великой Отечественной войне нам оказал покровительство святой великомученик и победоносец Георгий. Если это не языческий политеизм, где в отсутствии вознесшегося и отрешенного единого первобога, Deus Otiosus, выясняют свои отношения боги второго ранга, то что такое язычество? Кураев, «Оккультизм в православии», Москва, 1998. Мы здесь прервем лекцию диакона. Один православный верующий, наслушавшись его обвинений православных в таком язычестве, возмутился. Что же здесь языческого? Ведь Святая Православная Церковь учит нас, что Матерь Божия и святые слышат наши молитвы и ходатайствуют о нас перед Богом, и мы получаем через них просимое, иначе зачем было бы нам молиться каждый день, не только в домашней молитве, но и в церковной? Пресвятая Богородица, спаси нас! Святые мученицы, молите Бога о нас! А позиция отца Андрея в этом вопросе чисто протестантская. Примечание. Дудник. Профессорские побосенки. Слово против лжеучения диакона Андрея Кураева. Но подобные обвинения отцу Андрею не страшны, поскольку, как он далее пишет, его защищает сила церковных таинств. Цитата. «Сам я человек весьма далекий от чистой христианской жизни. Сила церковных таинств такова, что она покрывает и мои грехи, и наветы вражии». Цитата. «Да, я могу согласиться с тем, что мою фигуру нельзя назвать изящной, но все же сколько я не смотрю на себя в зеркало, признать ее злобной я не могу. На фигуру оппонента указывают только в том случае, если рациональных и научных аргументов более нет». Конец цитаты. Мы продемонстрировали метод цитат, которым оперирует Кураев в своих книгах. Правда, в отличие от нас, выбранные им цитаты еще и сопровождаются его комментариями, легко превращающими белое в черное. Особо примечательно то, что большая часть книг Кураева получила благословение либо самого патриарха Алексия, либо и епископов. Поэтому наше обращение к трудам диакона Андрея позволит высветить далеко не единоличное и частное мнение отдельного богослова, а весомой части современной русской православной церкви. Вынесенное в эпиграф заявление Кураева о том, что, цитата, «на всех вас по окончании моих лекций будет наложено одно ограничение, уже зная, каковы основные принципы православия, вы не будете иметь нравственного права выдавать за православие что-то другое». Такое заявление и станет руководством в нашем постижении православия с помощью многообразованного диакона Правда, чтобы быть успешными, мы будем для равновесия приводить и иные, скажем прямо, противоположные диакону мнения. Как, например, мы сейчас приведем в заключение этой главы мнение протоиерея Владимира Федорова, ректора Русского христианского гуманитарного института, о стиле полемики и аргументации диакона, в данном случае по поводу антисектантской статьи Кураева. Цитата. Примером некорректности, а стало быть, недопустимой для православного богослова полемики, может служить статья диакона А. Кураева. Примечание. Диакон Андрей Кураев. «Секты в России. Проблема для общества» в газете «Русский вестник». В противном случае одной подобной оплошности можно было бы утверждать, что все диаконы РПЦ пишут ненаучно, используют приемы дурного журнализма для нагнетения ужаса. Конец цитаты. И через страницу в отношении полемики вокруг православия, цитата, «Все, кто под предлогом миссионерских задач ради православного свидетельства разжигают межхристианскую рознь и вражду, выросли в период дефицита правового сознания. Эти люди не чувствуют подлинно христианского призыва к утверждению свободы совести». Конец цитаты. И далее, цитата. «К сожалению, в последние годы появилось довольно много публикаций большевистского толка, в которых православные самозабвенно обличают врагов православия внутри самого православия, обновленцев, экуменистов и тому подобное, с недолгим постперестроечным опытом церковной жизни залихватски обличают епископов, с детства церковных, окончивших семинарию, академию, имеющих научно-богословские степени». Баркер А. «Новое религиозное движение». Вот такой плюрализм мнений сегодня в ограде церкви. Куда же прихожанину, не окончившему богословские академии, податься? Очевидно, что на лекциях петербургского протоиерея Владимира Федорова и московского диакона Андрея Кураева говорится о разном. А главное, что за произнесенными словами следует вполне осязаемое действие в нашей суетной жизни. Каковой она, эта жизнь, видится служителем культа?